Глава 24. Черные улыбки. Когда старая графиня узнала, что Саша Левкович ранен и лежит в больнице, то сжала сердито губы, помахала в лицо батистовым платком и произнесла многозначительно по-французски. «Вполне естественно. Несчастный глупый мальчик. Я этого и ожидала. Стоит раз увидать эту, на ком он имел глупость жениться». Юрий, который докладывал графине о происшествии, очень кратко, в общих чертах, просто что Саша не опасно ранен, и случилось это у него, Юрия, удивился. Невольно подумал, что старуха не лишена проницательности. «И что за манера?» — продолжала графиня. «Ездить по чужим квартирам. Мог бы и дома делать свои глупости». Помолчала сердито и прибавила. «Таких женщин, как его жена, надо уметь воспитывать. Нужно уметь на них руку положить», — перевела она с французского. «А не умеешь, так не женись. Не женись». Юрий весело улыбнулся. Решительно графиня рассуждала с толком. «Вы правы, мадам», — сказал он по-французски почтительно и лукаво. Сашиной жене не хватало воспитания. Но, слава богу, тяжелый урок не прошел для нее даром. Она очень потрясена. Дни и ночи проводит в больнице около мужа. Будем надеяться на лучшее. Что ж, прекрасно. Если она исправилась, прекрасно. Я только говорю, что и ему надо бы исправиться. А от глупости трудно исправление, вы это знаете. Юруля опять мысленно похвалил графиню. Сам он не унывал, так как в отношении Мурочки надеялся на себя, а не на Сашу. У таких Мурочек память крепка на уроки. В первый раз Юрий навестил Левковича в больнице, когда пуля была уже вынута, и раненый поправлялся. Он полулежал на высоких подушках, желтый, с отвисшими усами, но чистенько выбритый и с беспомощным радостным лицом. Мурочка сидела у постели в кресле, розовая, хорошенькая и серьезная. Увидав Юрия, больной зашевелился, и лицо у него стало еще беспомощнее. «Прости, прости», — шептал он, ловя здоровой рукой руку Юрия. «Прости меня за беспокойство», — прибавил он, оглянувшись на Муру. «За всю тревогу, за все, что я...» «Ну, полно, полно», — весело перебил Юрий. «Пустяки, слава богу, дело прошлое». «И поверь мне, Юруля, я...» «Верю. Фу, какой ты скучный. Все к лучшему, а он опять начинает». Мура нежно приникла к мужу. «Санечка, тебе вредно волноваться. И говорить много вредно. А то Юрий уйдет». Больной робко, счастливо поглядел на Юрия, потом на Мурочку и замолк. Стала говорить Мура. Сообщила, что у них план. Только что позволят доктора, они поедут за границу. Саша возьмет долгосрочный отпуск. Юрий одобрил план. «Отлично, поезжайте. Может, и я вас там навещу». Он не собирался за границу. Сказал это для Мурочки. Она вся расцвела, кивала головой и глядела так, будто хотела сказать. «Ты не беспокойся, я помню и понимаю. Видишь сам, я умница». Выходя из лечебницы, Юрий облегченно вздохнул. «Фу, наконец-то. Тут пока налажено. Отпустили душу на покаяние». Шел пешком по длинной, горячей линии острова к Неве. Стояла жара. Внезапно свалилась откуда-то, должно быть, с полиловевшего неба, и стала недвижно на петербургских улицах, стала над бледной рекой. Разогрелись решетки каналов и еще прозрачных садов, разогрелся булыжник, томно и скучно запахло пылью. А на набережной от деревянных торцов понесло дегтем, тающей черной смолой. Во внезапной и настойчивой петербургской жаре безнадежность, как и в дожде. Лиловеет небо, сереет незакатное солнце, потеют торцы черным потом, и точно никогда не кончатся эти неподвижные, безликие, пыльные дни. И Юрию стало скучно. Захватила, утомила небодрая жара. Показалось время ползучим, дома и люди маленькими, линялыми. Круглое небо теснило. Чудилось что-то, чему нет слов. Чудилось, что сквозь фиолетовую небесную воздушность проступают злые черные улыбки, темные пятна. Словно томился воздух под напирающим на него совнебесцветным и безгранным пространством. Стало уже не скучно, а странно жутко, неуютно и холодно, несмотря на жару. Юрий остановился над Невой, то поглядел на воду, на какой-то пароход, на барки, на мужиков, таскающих тес. Все было, как и раньше было, однако небо продолжало казаться ему чернеющим, точно во время затмения, с железными отблесками. Мир мерк, притворялся, что хочет закатиться. Издевательски улыбалась над миром медленная, внешняя чернота. «Да я просто нездоров!» — вслух прикрикнул на себя Юрий, стараясь освободиться из-под нежданного дневного кошмара, и двинулся быстро вперед. «Какой вздор! Как нервы утомились! Надо на фонтанку к графине. Запрусь и лягу. И буду лежать один, спать до завтрашнего утра. Этакие пустяки». Ему сделалось легче. На фонтанке действительно заперся, лежал, потом крепко без снов спал.